Глава 110. Ударил Джек жестко. Должно быть, сработал эмоциональный настрой. Шум бочки с мусором немного утих, а противник посмотрел на него удивленным взглядом, не веря в то, что случилось. «Это еще не конец, приятель», — сообщил ему Джек и, схватив за грудки, врезал лбом в переносицу. Точно как учил Ферлин. Кайман свалился, и одним противником стало меньше. В первое мгновение его коллеги ничего не поняли, но Джек не собирался давать им ни единого шанса. Распахнув дверцу пикапа, он выхватил револьвер и прямо поверх крыши сделал 3 быстрых выстрела. 4-0. Поняв, что происходит, остальные кайманы побросали работу и бросились к постройкам. Но! 1, 2, 3, 4. Это те, что были в барабане. Потом Джек быстро скинул пустые гильзы, сорвал с липкой ленты еще 4 патрона. Какие-то нестандартные. Пули без оболочки. И снова. 1, 2, 3. А четвертый успел отбежать достаточно далеко. Но только не для Джека. «Сыграем по другим правилам», — сказал он и сделал точный выстрел. Потом сбросил гильзы и сел в машину. Напряжение постепенно отпускало его, и он чувствовал необычное облегчение, как будто поднялся с большой глубины, где не было ни капли кислорода. Рядом шлепнулся на сиденье Веллингтон. Он тяжело дышал, словно они вместе поднимались с удушливой глубины. «Выпить хочешь?» — спросил полковник через минуту. «Не откажусь». Полковник хотел дать ему начатую фляжку, но передумал и достал свежую. Джек сорвал с нее пробку, как будто пил не первый год, а потом запрокинул и опустошил всю без единого перерыва. Пока он переводил дух и осмысливал это, прошло 10 минут, и в кабину вернулись Шойбли и Хирш. «Во, болтуны какие! Даже не слышал, чего они мне отвечали!» – пожаловался Шойбли. «Тедди, ты понял, чего они от нас хотели?» «А ты выйди и спроси!» – посоветовал Хирш, постепенно приходя в себя. Шойбли повертел головой и с удивлением обнаружил у машины тела в белых одеждах. Они застыли в разных позах с выражением недоумения на лицах и раскинутыми руками. «Ничего себе!» – поразился Шойбли. «Кто это их, Тедди?» «Ехай давай!» – посоветовал Хирш. «Солдаты, вон уже тронулись!» И действительно, джипы уже разгонялись по дороге, и пикапу следовало поспешить. «А что это было, Джек?» – спросил Хирш, который ничего не помнил, но интуитивно понимал, что спрашивать нужно у Джека. «Я точно не знаю, но эти люди пытались взять нас под контроль». «Они рассказывали мне про мое детство», – вспомнил Шойбле, неуверенно дергая руль, отчего пикап прыгал с обочины на обочину. «Ты не мог бы вести ровнее?» — раздраженно произнес Хирш. «Да я бы и рад, Тедди, только руки пока плохо слушаются. А кто были эти мерзавцы? Они такое про меня рассказывали, что...» «Не хочешь с нами поделиться?» — спросил Веллингтон, усмехаясь и потягивая из фляжки. «Ну уж нет, не дождетесь. Их нет, и больше никто ничего не расскажет. Фу!» Когда колонна спустилась с холмов на проезжую дорогу, головной джип остановился. Из него выскочил Бертуччи и помчался к пикапу. «Ой-ой-ой, кажется, опять что-то случилось», – заметил Шойбле. «А до этого ехали совершенно спокойно», – добавил Веллингтон, и они с Хиршем расхохотались. Да так, что когда Бертуччи распахнул дверцу водителя, – они продолжали смеяться, показывая друг на друга пальцами. «Что здесь происходит?» – спросил Бертуччи. «Мы веселимся, комрад. А что у тебя?» – спросил Веллингтон. «Вы убили кайманов». «И что теперь?» – спросил Веллингтон, беря ответственность на себя и давая Джеку время продумать тактику защиты. «Теперь мы стали вне игры, вы понимаете? Теперь с нами никто не будет вести дел, ведь мы уничтожили кайманов». «А разве этого нельзя было делать?» – уточнил Веллингтон. «А ты как будто не знал, Рудольф!» – в отчаянии воскликнул Бертуччи, впервые перейдя с Веллингтоном на «ты». «Видишь ли, Сэм, они нам угрожали и собирались продать нас на рынке Гринза, как рабов». «Таков порядок, Рудольф, и ты прекрасно это знаешь. Во славу кого ты уничтожил кайманов?» «Кайманы были уничтожены во славу Ферлина, великого воина деревенской пустоши», – заявил Джек. «Комрад Хирш не даст соврать. Он лично видел Ферлина. Он был свидетелем появления этого великого воина». «Правда, что ли?» – удивился Веллингтон, но на него никто не обратил внимания. Джек с Хиршем смотрели на Бертуччи, а он смотрел на них. «И чем же известен этот воин?» «Возможно, здесь пока он неизвестен, но в наших землях Ферлин появился словно из ниоткуда и один обращал в бегство целые бронированные подразделения, по-вашему, войска шагомеров. Именно его учение позволило мне вырваться из оков кайманов и уничтожить их простым оружием, чего не удавалось прежде никому, кто с ними встречался». Джек говорил, не задумываясь, и он был уверен, что точно попадает в ноты, и результат его безупречной игры отражался на лице Бертуччи. Тот успокоился, на его щеке вернулся румянец, и он спросил. «Я могу ссылаться на воина Ферлина и его учение?» «Разумеется», – кивнул Джек. «А также на Джека Стентона, мугла большого эпизода, который воплощает в жизнь это великое учение». «Уссафа!» – выдохнул Бертуччи, захлопнул дверцу и побежал к своему джипу. Скоро колонна снова тронулась в путь.